Глава третья. Наутро по радио передали, что на крышу дома на Садовой упала зажигательная бомба, и дежурные не смогли вовремя ее потушить. Бомба взорвалась, убив 9 человек, старшему из которых не было и 18. «Моему брату тоже не было 18», — подумала Татьяна, надевая туфли. Нога ныла. «Видишь, что я тебе говорила?» — не удержалась мама. «На крыше опасно». «Мы в осажденном городе, мама», — сказала Татьяна. «Здесь повсюду опасно». Бомбежка началась ровно в 8. Татьяна еще не успела выйти, чтобы отоварить карточки. Семья спустилась в бомбоубежище. Татьяна, не находя себе места, кусала ногти и без устали выбивала какую-то мелодию на колени, но ничего не помогало. Они просидели внизу около часа. Потом отец отдал Татьяне свои карточки и попросил их отоварить. «Танечка», — ставила мама, — «возьми и мои тоже, у меня полно работы, план снова увеличили». Татьяна попросила Марину пойти с ней в магазин, но та отказалась под предлогом того, что должна помочь бабушке одеться. Даша стирала в чугунной раковине. Пришлось идти одной. Татьяна добрела до большого магазина на Фонтанке, недалеко от Ленинградского областного драматического театра, где сегодня шла 12-я ночь Шекспира. Очередь в магазин выплеснулась на набережную. Татьяна забыла о 12-й ночи, как только подошла к прилавку и узнала, что после вчерашнего пожара нормы опять сократили. Папа получал 0,5 кг хлеба по рабочей карточке, а все остальные по 350 граммов. Марине и бабушке полагалось 250. Все вместе это составляло почти 2 килограмма в день. Кроме того, Татьяне удалось купить моркови, соевых бобов и 3 яблока, 100 граммов масла и 3 литра молока. Дома она объявила о снижении норм, но родные не расстроились. «2 кило?» — спросила мама, откладывая шитье. «Этого более чем достаточно, и нечего обжираться в такое время. Придется затянуть пояса. Кроме того, у нас есть кое-какие запасы, не пропадем». Татьяна разложила хлеб на 2 кучки, к завтраку и обеду, а потом разделила каждую на 6 порций. Папе досталась самая большая, себе она взяла самую маленькую. Вера уже не делала вид, будто обучает ее. Татьяне поручали самую грязную работу — чистить туалеты и ванны, стирать грязные бинты. Также она раздавала обед в столовой, сама могла поесть. Бомбежка продолжалась весь день с перерывами. Вечером у Татьяны хватило времени прибраться и приготовить ужин, прежде чем завыли сирены. Потом снова спускалось бомбоубежище. Татьяна сидела, сидела, сидела. Прошло только 2 дня. Сколько еще терпеть? Она спросит у Александра при следующей встрече. Бомбоубежище было узким и длинным, выкрашенным в серый цвет. На 60 человек было всего 2 керосиновые лампы. Многие сидели на скамьях. Те, кому не хватило места, стояли, прислонившись к стенам. «Папа», — спросила Татьяна, — «долго еще, как ты думаешь?» «Несколько часов, не меньше», — устало произнес отец. От него снова пахло водкой. «Папа», — терпеливо сказала она, — «я имею в виду бои. Сколько еще?» «Почем мне знать?» — отмахнулся он, пытаясь подняться. «Пока мы все не передохнем». «Мама, что это с папой?» «О, Танечка, неужели ты не понимаешь? Паша, Паша, вот что с папой». «Я понимаю», — пробормотала Татьяна, отодвигаясь. «Но он нужен семье». Делать было решительно нечего. Татьяна нагнулась к уху сестры. «Марина клянется, что Миша из Луги был в меня влюблен. Я сказала, что она тронулась. Как ты считаешь?» «Она тронулась». «Спасибо». «Обе вы тронулись», — огрызнулась Марина. «А ты, Даша, еще покаешься в своих словах». «Ну вот, Таня», — со вздохом обронила Даша, даже не глядя на сестру. «Может, тебе нужен Миша, а не Дима?» На завтра все повторилось. Только теперь Татьяна догадалась захватить в убежище записки с мертвого дома Достоевского. На следующий день она сказала себе: «Не могу больше, не могу сидеть и выстукивать одну и ту же мелодию. Так всю жизнь просидишь». Поэтому, пока семья спускалась вниз, Татьяна немного отстала, а потом вернулась и черным ходом поднялась на крышу, где дежурили Антон, Маришка, Кирилл и еще какие-то незнакомые люди. Татьяна подумала, что если повезет, родные даже не заметят ее отсутствия. Здесь взрывы и вой падающих бомб казались куда громче и страшнее. Татьяна просидела на крыше 2 часа. Ко всеобщему разочарованию, на их дом не упала ни одна бомба. Татьяна оказалась права. Никто даже не заметил, что ее не было в убежище. «Где ты сидела, Танечка?» — спросила мать. «У другой стены рядом с лампой?» «Да, мама». От Александра и Дмитрия не было известий. Девушки сходили с ума от тревоги, почти не разговаривали друг с другом и с окружающими. Только бабушка Майя с ее непоколебимым спокойствием держалась стойко и продолжала рисовать. «Бабушка, откуда в тебе столько присутствия духа?» — спросила Татьяна как-то вечером, расчесывая длинные, едва начавшие сидеть волосы бабушки. «Я слишком стара, чтобы волноваться. Не такая юная, как ты», — улыбнулась бабушка. «И не так страстно хочу жить». Она обернулась и погладила внучку по щеке. «Бабушка, не говори так», — упрекнула Татьяна, обнимая ее. «Что, если Федор вернется?» Старушка улыбнулась. «Я ж не сказала, что совсем не хочу жить. Просто не так сильно, как ты». Татьяну немного беспокоила Марина. Она не бывала дома с раннего утра и до позднего вечера. Сначала шла в университет, а потом непременно навещала мать в больнице. По ночам мама шила, по ночам папа пил, потом плакал и засыпал. По ночам Даша и Татьяна слушали новости по радио, которое никогда не выключалось. По ночам немцы бомбили город, и Татьяна тайком забиралась на крышу. Она все время прислушивалась к звукам войны. Теперь в Ленинграде никогда не бывало тихо. Обстрелы звучали по-разному. Были дальние и близкие, и прекращались только на время обеда до часа на два ночью. Татьяна работала, приносила полученный по карточкам хлеб, немного тренировала ногу и вела себя так, словно ее жизнь не остановилась намертво, как тот трамвай белой ночью у обводного канала. Бабушка Майя жила в комнате одна. Мама спала на диване, а папа — на пашной раскладушке. Татьяна, Марина и Даша спали в одной постели. Татьяна была почти благодарна за то, что теперь она не лежит рядом с Дашей, что появилась некая преграда, позволявшая ей отвлечься и думать о бомбежке, а не о муках сестры, имевшей полное право любить Александра. Но преграда оказалась довольно призрачной. Как-то Даша перебралась через Марину и обняла сестру. «Танюш, ты спишь?» «Нет, а что?» «Гадаешь, живы ли они?» «Девочка, мне завтра занятие», — проворчала Марина. «Спите». «Ладно, ладно», — пробормотала Татьяна, услышав тихий плач Даши. «Как, по-твоему, они погибли?» — спросила Даша, цепляясь за Татьяну. Татьяна прерывисто вздохнула. «Нет, не погибли». Она не хотела говорить с Дашей об Александре. Ни сейчас и никогда. «Даша, подумай о себе. Посмотри, как мы живем. Неужели не понимаешь? Меня спросили в больнице, не хочу ли я вместо кухни помогать раненым во время обстрелов. Я согласилась, но потом посмотрела, что от них остается». Татьяна помолчала. «Видела, как на Лиговском рухнуло целое здание?» «Нет». «Девочку лет 17». «Как ты?» — вставила Даша, стиснув сестру. «Да, засыпала обломками. Отец пытался помочь пожарным вытащить ее. Они копали весь день, и в 6, когда я уходила из больницы, им только-только удалось ее найти. Она была уже мертва, пробита голова». Даша ничего не ответила. «Таня, но в 6 началась бомбежка, значит, ты не пошла в убежище?» Неожиданно вмешалась Марина. «Маринка», — предупредила Даша, — «даже не говори с ней об этом. Учти, Танька, если не будешь спускаться в убежище, наябедничаю на тебя». Этой ночью сирена разбудила их в 3. Немцы, очевидно, решили поразвлечься. Татьяна повернулась к стене и заснула бы, если бы родные не вытащили ее из кровати. Все столпились на площадке под лестницей, и Татьяна подумала, что хуже этого ничего и быть не может.